Глава вторая. «Эх, красота же!» Громко и вслух почти крикнул Рейк, любуясь урбанистическим пейзажем, расположившимся чуть ниже окраин города. Рядом никого не было, только небольшой тихий дом, где он только что встречался с его хозяином, и стесняться своего приподнятого настроения и эмоций Рейк Нобус не собирался. Инфозатор даже сделал несколько голофото, записав переданное через зрительный нерв изображение. Перед ним открывалась картина, которую за чередой дел и обязанностей он, да и большинство землян, не видели у себя под носом. На сотни километров раскинулся блестящий красавец Демополис Мелиор. От своих серых малоэтажных матовых окраин он все больше начинал сверкать к центру, который четко обозначало огромное, на порядок крупнее остальных здания, похожее по форме на застывший смерч. С расстояния в 500 километров основание казалось совсем тонким, не способным удерживать огромное количество верхних этажей, увеличивающихся в диаметре с каждым новым уровнем. Однако Нобус не понаслышке знал, что этот колосс устоит перед многими вызовами природы, людей и соседей. Именно туда сейчас направлялся Рейк, чтобы отчитаться перед своим боссом. Он бодро шагнул по трапу внутрь серебристого гравилета и уселся в особенно удобное этим утром кресло. Большой многоместный аппарат начал затягивать шлюз пеленой наноагентного полимера и стремительно, почти вертикально набирать высоту, в то время как Нобус удовлетворенно вспомнил о только что выполненном им поручении. Он немного поерзал, и кресло отозвалось мелкими шевелениями, став еще удобнее и мягче. Задание было простым и странным, впрочем, как и многие из доверенных ему главой. Рано утром ему нужно было передать записку на простой бумаге одному человеку и дать некоторые пояснения, однако сомневаться в важности своей миссии Рейк даже не собирался. Во-первых, он прекрасно знал необходимость этого звена в череде развивающихся событий, а во-вторых, так сказал его босс. А значит, даже если просьба казалась необычной и бессмысленной, ее цель и значимость обязательно скоро проявятся. Рейку осталось долететь до места и сообщить о состоявшемся визите в приятной беседе за чашкой чая со сдобной, посыпанной сверху сахарной пудрой булочкой. Его пищевая фантазия стала невыносимо желанной, и он с нетерпением стал ждать прибытия на место, как взгляд его упал на высокое по сравнению с малоэтажными домами, которые расположились рядом, здание. Это было старое, высотой около 30 метров строение, увенчанное крупным шпилем, добавлявшим еще метров 5. Будучи в прекрасном расположении духа, у Нобуса мелькнула мысль взять флайер на ручное управление и завершить полет самостоятельно. Все-таки он был отличником полетной дисциплины, когда находился в кадетском корпусе космофлота. «Немного развеюсь, да и полечу, наверное, быстрее», — рассудил он. Инфозатору не нужно было повторять дважды, и кресло Рейка из полулежачего положения выправило наклон до стандартного, одновременно придвигая его к прозрачному носу аппарата. Перед Нобусом развернулись многоуровневая панель управления, мониторы, контрольные приборы, информационные строки, и появился полноразмерный штурвал, которому Рейк обрадовался как ребенок, схватив его обеими руками. И хотя все это, и штурвал в том числе, было прямыми проекциями, инфозатор мастерски обеспечивал полную реальность прикосновений, нажатий и требуемых усилий. «Как же давно я не управлял кораблем!» — воскликнул Рейк. «Я уже начал забывать это восхитительное чувство. А может быть, оно такое восхитительное, потому что я давно не сидел за штурвалом?» «Да какая разница!» — решительно оборвал рассуждение Нобус и решил сделать несколько маневров на небольшом воздушном пятачке, чтобы немного привыкнуть. Он несколько раз развернулся, меняя направление, пролетел по прямой, еще раз развернулся, ускорился и направил флайер носом вверх, испытав приятное чувство отличной управляемости гравилета. Посредством инфозатора челнок полностью перешел под управление Рейка, хотя какие-то критические ошибки он, скорее всего, не допустил бы или исправил. Тем временем Рейк ощутил, что уже полностью освоился и с серьезным ускорением принялся выполнять довольно сложные пилотажные выкрутасы. Теперь Набрав высоту около 4 километров, он бросил челнок вниз, испытав интересное чувство полуневесомости. Затем, метрах в 200, выровнял его и снова выхватил взглядом выделяющийся дом со шпилем. «А давай-ка посмотрим на тебя поближе», — увлеченно и растянуто сказал Рейк, разговаривая то ли сам с собой, то ли с флайером, а то ли со зданием, и начал опускаться еще ниже по направлению к шпилю. Он облетел несколько раз почти квадратное строение на уровне верхних этажей, по всей видимости, напугав жителей, которые сначала осторожно, а потом с недовольством стали выглядывать из своих окон. Нобус покраснел и жутко разволновался, обнаружив, что был не один, упуская эйфорическую радость из своей коллекции ощущений. Он резко дернул штурвал на себя, поспешив удалиться, и полетел вертикально вверх вдоль стены дома. Через секунду стена закончилась, переходя в крышу, и снова резким движением штурвала Рейк выровнял машину по горизонтали, направив ее отчаянно вперед. Тут же челнок сильно тряхнуло, завертев вытянутый корпус волчком. Нос гравилета по касательной задел край дома, круша его блоки и оставляя за собой грязное облако пыли. Корабль закрутило во всех направлениях, не оставляя никаких шансов системе исправить ситуацию. Ускорение, с которым Рейк рванул вперед, было слишком большим, а расстояние до Земли слишком маленьким. Единственное, что смогла обеспечить система на 100%, это безопасность своего пассажира. Еще до самого удара поле вмиг приподняло его над креслом, компенсируя тряску, кручение и перевороты, плотно сжав Нобуса в своих сильных объятиях. Вокруг него все бешено завертелось в направлениях, которые не поддавались анализу человеческого мозга, но тело Рейка сохраняло горизонтальное положение относительно Земли, оставаясь примерно в центре гравилета. Глаза Нобуса наполнились ужасом, рот приоткрылся, чтобы выпустить крик, но даже на это не осталось времени. Машина стремительно летела кубарем к земле, оставляя позади вверху погнутый стальной шпиль. Танец челнока оборвала земля. Он в кручении ударился небольшим выступающим хвостом, подскочил, перевернулся, снова ударился, еще раз подскочил и, вспахивая боком землю, юзом снес небольшой домишко, замедляя свой ход. Наконец, эти 5 секунд закончились, и гравилет застыл в неестественном положении на боку, оставив за собой разрушения, рытвины и плотное облако пыли, покрывшее округу. Рейк Нобус открыл глаза и начал приходить в себя, пытаясь понять, что же вообще случилось. Инфозатор зазвучал собранным голосом. Произошло аварийное столкновение. В результате инцидента было повреждено 2 здания, одно из которых полностью разрушено. Гравилет получил повреждения категории «Б» и уже приступил к восстановлению, которое займет 1 час 12 минут. Настоятельно рекомендую вам немедленно покинуть челнок. Через 6 минут к вам прибудет спасательная группировка. Так, ничего страшного не произошло. Со мной все в порядке. Сейчас надо просто собраться и сойти с корабля. Судорожно размышлял Рейк. Спасательные боты уже скоро будут здесь, и минут через 15-20 я попаду к боссу. Всего-то 1 дом... «Да, немного помял крышу». «Ничего, ничего. Это просто какое-то недоразумение», — успокаивал он себя. Одновременно с этими мыслями его тело плавно приняло вертикальное положение, и ноги коснулись наклоненной палубы. Рейк осторожно, удерживая равновесие, немного трясущимися ногами, стал пробираться к открытому шлюзу, чтобы покинуть челнок. Чуть позади него, в 10 сантиметрах от затылка, зависла тускло мерцающая сфера, размытая оранжевым свечением по краям. Шар, в диаметре не более 15 сантиметров, покачиваясь, следовал за Нобусом, не причиняя никаких неудобств хозяину. Его постоянное нахождение рядом стало уже привычным для Рейка, и он даже не замечал его. Пройдя шлюз, Нобус сошел на землю и почувствовал небольшое облегчение, как, впрочем, и нарастающую тревогу. «Все так хорошо складывалось! Зачем я поддался своим мимолетным дурацким желаниям?» — мучительно корил он себя. «Какой же я идиот, и что теперь скажет глава?» «Ладно, в конце концов, это авария. Даже система не смогла ее предотвратить, не то что я!» Он вылез из корабля и начал осматриваться вокруг. При этом сфера также перемещалась, сохраняя свое расположение позади затылка. Рейк повернул голову в сторону аварийного пути и немного опешил от увиденного. На протяжении 300-350 метров улица была глубоко изрыта и вспахана его гравилетом. Не так далеко располагались руины дома, сметенного челноком, а верхний угол многоэтажки был основательно разрушен. Весь квартал покрывала пелена коричневой пыли, которая еще не успела полностью осесть. Рейк решил ближе подойти к разрушенному дому, надеясь, что не обнаружит страшных находок. Одновременно с этим он был готов прийти на помощь, если она потребуется. Нобус последовал к развалинам и пока ничего ужасающего не обнаружил, кроме, разумеется, самих разрушений. «Боже, вот угораздило же!» – подумал он. «Вроде людей не задело. Это хорошо, что еще так все получилось. Мне даже повезло, наверное. Может, они, конечно, под обломками, но, по крайней мере, никто не зовет на помощь. Пусть уже спасатели дальше разбираются». Мысленно освободил себя от ответственности Нобус. Понемногу приходя в себя, Рейк пошел обратно к челноку, который, формируя и вытягивая завалившегося бока подпорки, плавно кренился, вставая в свое естественное посадочное положение. Не дойдя до корабля с десяток метров, Рейк заметил бегущих к нему трех мужчин. «Наверное, хотят мне помочь. Видимо, живут здесь недалеко», — растерянно предположил он, однако реальность наполнилась информационными сводками, которые любезно предоставил инфозатор, говорящих о серьезном вооружении приближающихся людей. У одного из них был личный, не очень мощный излучатель, у двух других же — серьезные военные модели, которые Рейк мог уже рассмотреть самостоятельно. Они держали их двумя руками с перекинутыми через плечо ремнями, направляя стволы в его сторону. Каждый излучатель состоял из трех крупных труб стволов, расположенных вертикально друг над другом, укорачиваясь к рукояти. Такая махина легко могла разворотить целый дом, и подобное вооружение было только у десантных подразделений космофлота. Люди перешли на шаг и стали приближаться к кораблю и Нобусу. Третий выхватил из кобуры компактный пистолет и, направив его на Рейка, заорал. «Эй, чертов корпоратыш, а ну-ка подними свои руки!» «Послушайте, послушайте, случилась авария, и я...» Начал тараторить Нобус, но его грубо оборвал человек с личным оружием. «Заткнись и подними руки! Повторять я больше не буду!» Рейк, попятившись, сделал шаг назад и непроизвольно начал поднимать руки, мимолетно повинуясь угрожающему голосу. В этот миг из сферы, по-прежнему находившейся позади, отделились пять маленьких, в диаметре около 2 сантиметров шаров, которые так же, как и сфера-матка, тускло замерцали оранжевым светом. Двигаясь четко и синхронно, один из шаров расположился вверху над головой Нобуса, а остальные 4 мини-сферы прижались к земле, образуя квадрат, в котором стоял Рейк. В ту же секунду между сферами раскинулось поле, почти незаметное глазу, образовав сплошной купол, внутри которого, чуть приподнявшись над землей, стоял всемогущий Рейк Нобус, первый и единственный заместитель главы корпорации Зейд. Видимо, испугавшись мелькающих и светящихся шаров, нападавшие открыли огонь. В их руках, почти без отдачи, заработали все стволы излучателей, неся в сторону Рейка единый светящийся и смертоносный поток, который, дотронувшись до силового поля, с мерцанием и потрескиванием равномерно растекся по нему. Рейк уже оправился от шока и теперь ждал развязки, наблюдая, как его поле поглощает заряды излучателей. С началом атаки от большой сферы отделились еще 12 шаров, которые стремительно, группами по 4, подлетели к нападавшим. Затем каждая группа выстроилась в невидимый вертикальный квадрат прямо перед стрелявшими и, раскинув покрывало поля, надвинулась на боевиков, опрокидывая и прижимая их к земле. Все действо заняло не более секунды. Низкий гул работающих излучателей, свечение и крики нападавших тут же прекратились. 5 шаров, образующих купол Нобуса, стряхнули марево поля и, подлетев к главной сфере, слились с ней. Перед Рейком на земле неподвижно лежали напавшие на него люди. Они явно не могли шевелиться и с трудом дышали, лежа на спинах и сжимая в руках свое оружие, плотно прижатое к их телам. С 4 сторон каждого из них у земли находились мерцающие шарики, которые формировали поле, которое было настолько сильное и детальное, что даже нажать на спуск излучателя было невозможно. Нобус провел ладонью по лицу и еще раз оглядел прижатых людей. Все были одеты в обычные комбинезоны серого цвета и черные инженерные ботинки. Такую одежду мог носить кто угодно, особенно здесь, в рабочем районе. Ничего особенного, кроме оружия в их снаряжении, он не обнаружил. Внезапно Нобуса на мгновение ослепил яркий солнечный отблеск, и он приподнял голову, прикладывая ладонь ко лбу, чтобы рассмотреть его источник. Блестящая точка стала быстро приближаться, и в ней уже можно было различить трех зеркальных ботов круглой формы с огромными линзами излучателей на всю внешнюю полусферу. В то время как Рейк кинул взор в небо, поля, удерживающие людей, стали сдавливать их еще сильнее, повинуясь то ли инфазирующим импульсам Нобуса, то ли охранной системе, выполняющей свою грязную работу. Нападавшие, а ныне поверженные, начали конвульсионно подергиваться, и оружие, прижатое поверх, медленно впивалось в их тела. Когда Рейк вернул свой взгляд обратно, он увидел расширяющиеся зрачки и ужас от боли и безысходности в их глазах. Лица стали принимать неестественную и страшную форму, а тела заметно сплющиваться. Нобус наблюдал за происходящим немного отстраненно, погрузившись в свои мысли. «Откуда у этих людей столько агрессии? И вообще, что я им сделал? Это точно бандиты. Они, видимо, подумали, что я погиб или ранен, и хотели чем-нибудь поживиться. Да, несомненно, это бандиты, тем более с таким арсеналом. Еще надо будет разобраться, откуда у них это оружие». Будто оправдываясь перед собой, размышлял он. В багровых и искаженных лицах было уже сложно узнать человеческие черты. Из рук, глаз и всего тела стала сочиться кровь, а комбинезоны начали намокать и окрашиваться в бурый цвет. Нобус брезгливо вздрогнул, когда энергетические мешки вдруг одновременно вспыхнули красным, прижимая теперь к земле месиво из тряпок, крови, сломанных костей и сплющенных металлических деталей излучателей. Непроизвольный и резкий позыв заставил Рейка согнуться и стошнить прямо на свои ботинки, забрызгав штаны и землю вокруг. Он достал из кармана платок и, сплевывая, вытер им рот и подбородок. Затем еще раз сплюнул, скомкал в руке платок и бросил его в сторону, сдерживая новый позыв. Шарики, лежавшие на земле у красных куч, поднялись вверх и друг за другом подлетели к сфере Нобуса, которая с удовольствием приняла их обратно. К тому моменту, как спасательная группировка подлетела к месту катастрофы, все было уже кончено. Зеркальные, 5-метровые в диаметре сферы облетели всю зону катастрофы, побывав на крыше здания, у челнока, разрушенного дома и останков. Они выстроились в ряд перед Нобусом, развернув свои глаза линзы в сторону кровавых пятен, мелко задрожали и выполнили синхронный залп излучения, который выжег и испарил место короткой и неравной баталии. Перестроившись, боты повторили залп, направленный теперь на разрушенный дом, превратив его руины в чистый пепел. Затем спасатели разлетелись по трем сторонам и тут же сошлись вместе так, что Рейк оказался внутри полости их совмещенных корпусов, которые стали сливаться своей обшивкой в единую конструкцию, перетекая друг в друга. Покрыв зеркалом полимерной обшивки пустоты сверху и снизу, новый аппарат поглотил Нобуса внутрь себя. Сверкающий треугольник с закругленными углами большого радиуса взмыл вверх, набрал высоту и превратился в блестящую точку, двигаясь к центру города. Полет занял около 6 минут, и все это время Рейк пытался собраться с мыслями и придумать хоть сколь-нибудь веское оправдание случившемуся, но почему-то ничего не выходило. «А что выдумывать?» — соображал он. «Да, я перешел на ручное управление, отключил вспомогательные системы. Ну и что? Случилась внештатная ситуация и произошла авария. Мало того, на меня напали вооруженные бандиты, которых я обезвредил и, может быть, даже освободил район от их гнета. Челнок скоро восстановится и вернется на базу. Дом отстроим. Вроде и переживать-то не за что. Просто неприятность». Все это Рейк прокрутил в своей голове десятки раз, однако серьезного облегчения так и не испытал, потому что подсознательно тяготился предстоящим разговором с боссом, которого эти аргументы вряд ли устроят. «И он будет совершенно прав», — продолжил самобичевание Нобус. Как можно при моем статусе так опрометчиво и бездумно совершать подобные поступки? Вот что скажет мне глава. Мысленно шел к эшафоту Рейк. Он боялся. Конечно же, не гнева босса, не жуткого разноса, а его разочарования в нем. Того, что он перестанет доверять и перестанет быть ему мудрым наставником. 25 лет назад, когда Рейку было 7, у него погибли родители, которых он почему-то почти не помнил. В приемнике для сирот ему сказали, что они пострадали от взрыва при разработке на одной из энергодобывающих колоний, и уже из приемника нынешний босс и наставник лично его выбрал и определил в кадетский корпус космофлота, а по завершению обучения через 12 лет он забрал Нобуса в корпорацию, предоставив кров, заработок и приличную должность. Рейк был очень благодарен главе, старательно трудясь на посту его помощника и получая бесценный опыт переговоров, тонкостей сделок и взаимоотношений с людьми и соседями. Все свое время он проводил с боссом, поглощая без остатка сказанное и сделанное им, постепенно погружаясь в жизнь и секреты корпорации Zeid. Скоро Рейк стал единственным, кому глава полностью доверял, предоставив ему полномочия, равные своим. Нобус был в курсе всех важных дел, проектов и комбинаций, о которых знали только он и глава, планируя и осуществляя задуманное вместе. Рейк стал другом и подопечным для босса, а глава стал другом и наставником для Рейка. И теперь, высадившись и ступая по крыше верхнего этажа штабного здания корпорации, Нобус испытывал неуютную тревогу по поводу того, как отреагирует глава на инцидент с его участием. Он спустился на лифте вниз и прошел к трансферу, чтобы прибыть на этаж ниже, где и располагалась резиденция босса. Цилиндр кабины разъехался, выпустив Рейка в огромный светлый холл с высокими потолками. Он подошел к ряду больших кресел, стоявших справа и слева трансфера, и сел в одно из них. Кресло, будто находясь в нетерпении, тут же начало движение в противоположный конец зала, где находилась округлая ниша с двумя коридорами впечатляющих размеров. Рейк и его удобный транспорт проследовали по коридору, который с большим радиусом уходил вправо, и, переместившись на пару сотен метров, кресло повернуло налево, потом еще раз, выплыв в новый дугообразный коридор, где через минуту остановилось перед большой двустворчатой дверью. Нобус решительно встал и, постучав, открыл тяжелую створку. «Рейк, парень, с тобой все в порядке?» — поинтересовался глава обеспокоенным голосом, встретив Нобуса на входе. «Да, все хорошо, я не пострадал, если ты про аварию», — растерянно сказал Рейк, ожидая другой реакции и других вопросов. «Как тебя угораздило?» — спокойно спросил босс. «Ты же все видел и прекрасно знаешь, что произошло», — каялся Рейк. «К чему эти вопросы? Я готов понести наказание». «Наказание? А какое наказание?» — риторически задавал вопросы глава. «Отправить тебя администратором на разработку? Сделать оператором? Убить? От этого пострадаем только я, наше дело и наш народ». «Как же ты не понимаешь, что тебе нельзя рисковать собой, особенно сейчас, когда грядут великие перемены для нас и всей людской расы?» — уже эмоционально продолжал глава. «Я понимаю», — тихо сказал Рейк. «Я понимаю и стыжусь своего поступка». «Не нужно стыдиться, но рисковать теперь ты не имеешь никакого права. Давай на этом и закончим с инцидентом». «Но, глава, а как же те люди? Те, что напали на меня? У них были военные излучатели и...» «Только не надо думать, что все обожают корпорацию и ее верхушку, включая меня и тебя. Они с удовольствием взяли бы тебя в заложники, потребовав закрыть какую-нибудь разработку или улучшить условия контрактов для рабочих. А еще с большим удовольствием они бы просто убили тебя, превратив в пепел и дым. И им не важно, какой ты человек. Не важно, что корпорация дает им работу, кормит их семьи, обеспечивает жильем. Они хотят уничтожить ее влияние на Земле, ничего не предлагая взамен, не предлагая новую систему. Весь корень зла они видят во мне, в тебе, может, даже в простых администраторах корпорации. Таких радикалов, кто готов нападать с оружием, немного. Но они есть. А остальные просто тихо желают, чтобы мы все сдохли. жестко закончил босс. Рейк молчал, обдумывая его слова. И тут глава продолжил. «А знаешь, я нисколько не виню их. И даже думаю, что на их месте я точно так же ненавидел бы себя. Мы все заслуживаем большего, другой, лучшей жизни и другого статуса в Галактическом Союзе». Последовала пауза, после которой он продолжил. «А для этого нам придется измениться», — поставил точку глава. «Лучше скажи, как мое поручение». Что он ответил? «Мы мало говорили. Он сказал, что приедет, но если речь идет о предложении какой-либо штатной должности, то мы можем не терять время. Я заверил его, что это нечто другое, и почти сразу ушел». «Глава, вы же сами наверняка все видели», — выпалил Рейк. «Видел», — размеренно сказал босс. «Но мне нужна твоя личная оценка». «Ну, он производит впечатление надежного человека, не юлил, не заискивал, говорил однозначно и не ломался, набивая себе цену. Крепкий, цельный». «Что ж, хорошо. Надеюсь, что мы сделали правильный выбор. Поговорим с ним завтра», — удаляясь, произнес глава, давая понять Рейку, что сейчас он хочет остаться один. Нобус на минуту задумался, затем развернулся и вышел в коридор, по которому неторопливо отправился пешком в свою комнату на этом же этаже.